Чем чище сердце, тем оно просторнее, тем более вмещает в себе любимых. Чем грешнее, тем оно теснее, тем менее оно способно вмещать в себе любимых, до того, что оно ограничивается любовью только к себе, и то ложною. Любим себя в предметах, недостойных бессмертной души, в серебре и злате, в любодеянии, в пьянстве и прочем подобном.